Глава 8. Первый тест 50-метровый забег. Изуку наблюдал, как Ида и девушка с лягушачьими чертами лица заняли свои места на стартовой линии. Ему было интересно посмотреть, как справятся его одноклассники и каковы их причуды. Хотя он с первого взгляда мог сказать, что и у Иды, и у девушки были причуды типа мутаций. Тем не менее, их скорость была впечатляющей. Ида пробежал за чуть больше 3 секунд, а девушка около 5,5 секунд. Наблюдая за тем, как его одноклассники бегают, а в некоторых случаях используют свои причуды интересными способами, чтобы преодолеть 50 метров, Изуку действительно пожалел, что у него сейчас нет блокнота. Ачика финишировала чуть более чем за 7 секунд и, казалось, была довольна своим результатом. Рыжеволосая девушка и розовая девушка закончили чуть более чем за 5 секунд. Хотя розовая девушка, казалось, каталась на каком-то веществе, исходящем от ее ног, что, по мнению Изуку, было хорошим способом завершить тест. Наконец настала очередь Изуку, и вселенная, казалось, все еще играла с ним, так как он был в паре с Бакуго. Проекция силы, кинетический импульс, физический импульс, усиление функций, эффективность, умножение силы, усиление. Изуку объединил причуды и собрал их эффекты, когда занял свою позицию. Когда было дано вперед, Изуку запустил себя с такой силой, что плиты за ним разлетелись вдребезги. Он пристроился сразу за Идой на 3,3 секунды. Бакуго рычал, когда получил 4,3 секунды, используя свои взрывы в качестве двигателей. «Чертов обманщик Деку!» — громко крикнул Бакуго, проходя мимо Изуку. «Обманщик?» — спросил черноволосый мальчик со странными локтями. «Как он обманул?» — спросила девушка с рыжеватыми волосами, в замешательстве склонив голову на бок. «Бакугу-сан, похоже, безнадежный неудачник». Высокая девушка из Равинетты с довольно чувственной фигурой прокомментировала, глядя на Бакугу с отвращением. «Согласен, я не видел способа обмануть». Ида кивнул, переводя взгляд с Изуку на Бакугу. «О, заткнитесь, вы все даже не знаете, насколько бесполезен Деку без других людей, от которых можно получить силу», с рычанием возразил Бакуго. Это вызвало у всех недоуменные взгляды, и Айдзава вздохнул, что ему пришлось прекратить тесты. «Мидория, как твой учитель, я уже получил твою информацию из твоей средней школы. Если вы не возражаете, пожалуйста, проясни эту ситуацию, объяснив свою причуду». Айдзава вздохнул, Изуку выдохнул, и его глаза немного потускнели от необходимости так быстро раскрыть свою причуду. Но он не хотел, чтобы у кого-нибудь сложилось неправильное впечатление о нем, слушая Бакуго. «Хорошо, сэр», — согласился Изуку, прежде чем повернуться лицом к своим одноклассникам. «Моя причуда, типа мутаций, она называется коллекционер». Он увидел, как несколько его одноклассников пробормотали это имя, и на их лицах отразилось замешательство. «Моя причуда позволяет мне навсегда копировать причуды других людей с помощью небольшого образца их крови». «Вот оно», — сокрушался Изуку, шок и беспокойство в глазах его одноклассников. Он действительно надеялся, что сможет завести 1-2 друзей, прежде чем ему придется раскрыть всем свою причуду. Как раз в тот момент, когда он собирался смириться с тем, что снова станет изгоем, кто-то вроде как выступил в его защиту. «Любую причуду, вообще никаких ограничений», — с любопытством спросил Ачика, и Идзуку чуть не заплакал от облегчения, когда не увидел в глазах Ачика ни страха, ни беспокойства. «Нет, не любую», — Изуку покачал головой. «Я не могу копировать другие причуды типа мутаций, а причуды типа трансформации выражают только половину их полных возможностей, когда я их копирую. Я могу копировать типы излучения на полную мощность, но мне нужно самому разобраться, как их использовать. Любые недостатки использования причуд, которые я копирую, также применимы и ко мне. Я также могу использовать несколько причуд синхронно для достижения новых или более мощных эффектов, но использование слишком большого количества или создание слишком большой силы может привести к травмам». Изуку чуть не упал на пол от невероятной радости, когда увидел, как лица и глаза его одноклассников сменились со страха и беспокойства на любопытство и интерес. «Это, типа, просто потрясающе!» — рыжеволосая девушка воскликнула, широко раскрыв глаза и улыбнувшись. «Это очень интересная причуда!» — черноволосая девушка кивнула, с любопытством глядя на Изуку. «Это дико круто!» — закричал рыжеволосый мальчик, взволнованно поднимая кулаки. «Как бы ни была интересна причуда Мидории, «Нам нужно закончить тесты», – заговорила Идзава, и все студенты вытянулись по стойке смирно. Изуку наблюдал, пытаясь запомнить причуды для своего блокнота, пока остальные ученики заканчивали свои 50-метровые забеги. Когда дело дошло до испытания на силу хвата, Шадзимеза ошеломил всех безумным усилием в 540 килограммов. Изуку смешал повышение физической силы, умножение силы, усиление и усиление функции вместе, чтобы получить впечатляющие показания в 250 килограммов. Мама, несомненно, была самой впечатляющей, с точки зрения оценки, поскольку она создала то, что казалось миниатюрным гидравлическим зажимом, и в конечном итоге это превысило мощность динамометра. Тест на растяжку был сложным для Изуку. Хотя он был гибким и мог получить хороший балл, у него не было причуды трансформации, которая позволила бы ему вытянуть руки за их естественные пределы. Может быть, есть что-то, на что стоит обратить внимание в будущем. Прыжок в длину с места был выполнен с той же комбинацией причуд, что и 50-метровый забег. Изуку просто изменил направление, в котором он применил силу, и бросился прямо над песочницей, в несколько раз превышая максимальную длину, чтобы быть точным. Повторяющиеся боковые прыжки были достаточно легкими. Повышение физической активности, улучшение функций, эффективности и устранение молочной кислоты позволили Изуку занять второе место, уступив только невысокому мальчику с волосами, похожими на мяч. Мальчик прыгал между двумя подушками своей причуды с такой скоростью, что никто не мог за ним угнаться. Тест на приседания также был пройден с теми же четырьмя причудами, что и боковые прыжки. Только в этом тесте Изуку занял первое место, так как все остальные проиграли из-за своей физиологии накопления молочной кислоты в мышцах живота. Благодаря причуде выведения молочной кислоты тело Изуку смогло вывести кислоту, прежде чем она смогла накопиться и вызвать болезненное жжение, которое она вызывала у других. В тесте на выносливость Изуку и Ида в итоге сыграли в ничью. Изуку мог продолжать работать со своими четырьмя улучшающими причудами, которые помогли ему пройти испытание. А Идзава на самом деле только сказал им остановиться после того, как они продолжили так долго, что сократили время занятий, чтобы закончить последний тест. Поскольку Изуку уже прошел тест на бросок софтбольного мяча, ему не нужно было повторять снова. Вместо этого он мог наблюдать, как его одноклассники придумывали свои собственные методы получения более дальних бросков, если, конечно, их причуды были применимы к тесту. Бакуго пришел в ярость, когда выдал только половину расстояния Изуку, и в ярости отошел в сторону от остальной части класса. Изуку был очень впечатлен, когда мама создал пушку и выстрелила из нее шаром. По его мнению, ее результат в 3 километра и сдача были вполне заслуженными. Ачика оставила челюсти каждого ученика на полу, когда убрала влияние гравитации с шара и, казалось, выбросила его на орбиту. Ее оценка выпала как бесконечность, но Айдзава отметил ее только на 1 метр дальше, чем оценку мама. «Я просто собираюсь зачитать весь список, не стоит перебирать каждый отдельный балл», — Айдзава проинформировал класс, щелкнув устройством в своей руке. Появилась голограмма и перечислила их имена с 1 по 20 место. Изуку на секунду уставился на него, не совсем уверенный, может ли он в это поверить, когда увидел свое имя, стоящее прямо под именем мама. Тот факт, что мама заняла первое место, означал, что Изуку был вторым. Прочитав весь список, Изуку попытался сопоставить имена с лицами, чтобы начать идентифицировать своих одноклассников. Ранги оценки причуд: Яйо Разумама, Мидория Изуку, Тодороки Шота, Бакуго Кацуки, Ида Тенья, Такоими Фумикаге, Шаджимеза, Уцуши Миками, Киришима Ибжира, Ашида Мина, Урара Качика, Кода Каджи, Сатори Кида, Асуи Цую, Аэйма Юга, Сераханта, Камина Ридинки, Джира Кейка, Хагакури Тору, Минета Минору. Ранги оценки причуд: Ниеид. Невысокий парень с фиолетовыми шариками вместо волос закричал, когда посмотрел на список: «Меня не могут исключить. Как я теперь стану популярным среди девушек и буду прикасаться к их телам?» Излишне говорить, что это было встречено менее чем приятной реакцией со стороны девочек класса. «Дегенерат». Мама фыркнула, отводя взгляд от плачущего мальчика. «Ты отвратителен». Кейка пристально посмотрела на паникующего Минету. «Это не очень героично», — предостерегла Цую, покачав головой. «Продолжай мечтать», — Ками опустила мальчика. «Извращенец». Мина отвернулась от Минеты. «Это так неправильно». Тору попятилась от мальчика. «Это то, почему ты здесь?» Ачика выглядела испуганной, когда подошла ближе к Изуку. «Кроме того, я солгал об исключении человека на последнем месте», а Айдзава проинформировал их взмахом руки. «Это была логическая уловка, чтобы заставить вас всех стараться изо всех сил. Я спасен». Минет обрадовался только тогда, когда его завернули в шарф Айдзавы и потащили перед учителем. Глаза Айдзавы загорелись красным от его причуды, когда он поднял Минету над землей на уровне глаз. «Как я говорил, если ты не исправишь свое поведение, то вылетишь отсюда раньше, чем успеешь оглянуться». Айдзава снова сообщил об этом паникующему мальчику. «То, что ты сегодня не пойдешь домой, не значит, что ты не первый на плахе. Ты понимаешь это?» Минета быстро кивнул, прежде чем шарф Айдзавы отпустили его, и он упал на землю. «В любом случае, ваши документы для школы и начала семестра на ваших столах. Убедитесь, что вы заберете их и прочтете к завтрашнему дню свободным». Весь класс выдохнул и начал пробираться к раздевалкам, чтобы переодеться в спортивную форму. Глава 9. Айдзава возвращался в учительскую, когда столкнулся со всемогущим, как только завернул за угол здания. Однако герой подполья не был удивлен. Он заметил крупного мужчину, выглядывающего из-за угла во время большинства тестов. «Тебе что-то нужно, всемогущий?» Айдзава расспросил нового учителя. «Мне просто было любопытно, исключишь ли ты весь класс или нет?» Всемогущий ответил, и с одного взгляда он понял, что Айдзава ему не поверил. «Как бы то ни было, если тебе нечего сказать, я пойду». Айдзава прошел мимо крупного мужчины. «Айдзава, ты заметил что-нибудь странное в юном Мидори?» — спросил всемогущий. «Ничего такого, что не было бы охвачено информацией из его предыдущей школы. Есть ли что-то, о чем мне нужно знать?» Айдзава расспросил героя номер один. «Мне придется немного покопаться, прежде чем я смогу быть уверен. Но, возможно, будет лучше некоторое время присматривать за юным Мидорией», — всемогущий сказал. Айдзава просто пожал плечами в ответ. «Я присматриваю за всеми своими учениками», — заявил Айдзава, прежде чем уйти. «Возможно ли это?» Всемогущий удивлялся про себя, думая о зеленоволосом подростке. «Может ли у него быть ребенок или потомок?» «Раздевалка для девочек. Совершенно не ожидали этого в первый день. Я прав?» — спросила Ками у других девочек, когда они все переоделись в школьную форму. «Ни капельки», — Мина ответила с улыбкой. «Это было неожиданно», — призналась мама. «Интересно, все ли, что мы пропустили при ознакомлении, описано в газетах, которые Айдзава велел нам взять и прочитать?» — удивилась Ачика. «Честно говоря, я все еще удивлена причудой Мидории», — Цую прокомментировал это милым карканьем в конце. «Верно, это супер-безумие», — воскликнула Тору. «Я никогда не слышала ни о чем подобном». Кика покачала головой. «Я думаю, это интересно», — Ачика ответила. Она все еще помнила, как ее спас Изуку на экзамене. «Говоря о парнях, у нас в классе есть несколько горячих парней». Ками засмеялась, и Мина присоединилась к ней. «Мама, Кика и Ачика покраснели от этой темы, в то время как Тору хихикнула». Ацую выглядела слегка заинтересованной. «Верно, на кого ты смотришь, Камитян?» — спросила Мина с усмешкой. Рыжеволосая девушка дразняще улыбнулась, глядя на других девушек. «Ну, Тодороки красив, и Киришима с Каминари неплохо выглядит, но Мидория — чистый огонь». Ками постучала кончиком указательного пальца по своим пухлым губам. «Я был бы не прочь получить его номер». «Как Ками-сан, это не слишком быстро?» — заикаясь, выпалила Ачика с покрасневшими щеками. «Это действительно кажется довольно дерзким». Закончив завязывать галстук, мама покраснела. «Я думаю, ты должна пойти на это». Мина радостно улыбнулась. «Иди и возьми его, Камитян». Тору хихикнула, надевая туфли. «Мы можем, пожалуйста, поговорить о чем-нибудь другом?» — спросила Кейка, закрывая шкафчик и показывая свое покрасневшее лицо. «Нам следует поторопиться. Нам все еще нужно забрать наши бумаги и вещи из класса», — прокомментировала Цую, направляясь к двери, уже переодетая. «Что? Ни за что. Я хочу продолжать говорить о парнях и романтике». Мина игриво заскулила, следуя за похожей на лягушку девушкой. «Я уверен, что для таких вещей будет время позже», — мама заговорила, когда девочки вышли из раздевалки. «Сейчас мы должны сосредоточиться на работе, которая нам предстоит». «Хорошо, мы оставим это для девичьего разговора позже». Мина широко улыбнулась. «Я в деле», — воскликнула Тору, шагая в ногу с Миной. «Рассчитывайте и на меня, всегда весело рассказывать о симпатичных парнях». Ками усмехнулась, когда девочки пошли обратно в свою классную комнату. «Я не очень хорошо разбираюсь в таких вещах», — призналась мама с порозовевшими щеками. «Мы все расскажем тебе, я мама». Мина усмехнулась, глядя на девушку. «Я мама», — спросила мама, мило поднося руки к щекам. «Это будет обычным делом, не так ли?» Кейко вздохнула, идя рядом с более высокой девушкой. «Похоже на то», — Ачика потерла затылок, слегка смущенная разговором о мальчике. «Это, похоже, будет веселый год. Я уже на взводе». Кэми улыбнулась, когда девочки вошли в класс, чтобы собрать свои вещи. Изуку понятия не имел, что он уже начал привлекать некоторое внимание со стороны нескольких своих одноклассниц. Но год только начался, и Юэй уже оказался сложной школой. Он должен быть уверен, что будет готов ко всему, что курс героя может бросить на него. Чуть дальше от Изуку Бакуго пристально смотрел на мама, постоянно думая о своем месте в рейтинге. Четвертое место было неприемлемо. Черт, второе уже было плохо, но четвертое. Тот факт, что Деку избил его, только привел его в еще большее бешенство. Чертова пиявка. Он покажет этому неудачнику, кто лучший герой, при первом же удобном случае. Ни один из мальчиков не знал, что упомянутый шанс уже быстро приближался. Так, нормально, подумал Изуку, сидя на утренних занятиях в университете Калифорнии. После вчерашнего внезапного теста по оценке причуд, Изуку было интересно, будут ли все классы курса героев такими же. Но, казалось бы, это было не так. Все утро класс 1 занимался обычными школьными предметами: математикой, английским, историей, искусством, классическим японским языком, всеми предметами, которые можно было найти в любой японской школе. Все это казалось таким нормальным. «О, вау, я не могу поверить, что мне придется есть еду ланча Раша». Изуку полностью удержался от фанатизма, хотя это было близко, когда он отошел от очереди на обед. Профессиональный герой, ланч Раш, был героем по оказанию помощи в случае стихийных бедствий. Тип героя поддержки, который делал еду для людей, перемещенных в результате стихийных бедствий или инцидентов с могущественными злодеями. Причуда профессионала позволяла ему готовить высококачественную еду с той же скоростью и эффективностью, что и команда из 30 поваров. Юэй сэкономила довольно много зарплат, имея только несколько других сотрудников кафетерия, необходимых для поддержания чистоты в помещении. «Мидория, сюда!» — крикнула Ачика, махая рукой с того места, где сидела. Изуку улыбнулся, хотя и старался не нервничать, пока шел к столу. «Еда здесь отличная, верно?» Брюнетка лучезарно улыбнулась ему, поднимая свою миску с рисом. «Я действительно рад попробовать еду ланч Раша». Изуку согласился, садясь. Оглядев стол, я увидел еду, Яйоразу, Уцущими, Асуи, Джира и Рикида, сидящих с ними. «Это хорошая штука». Рикида кивнул ему с улыбкой. «Я удивлен, что это не стоит дополнительно. Это очень вкусно». Яйоразу улыбнулась, наслаждаясь своим обедом. «Еда самая лучшая». Кэми усмехнулась, положив руку на щеку, пока ела. Как и ожидалось от такого профессионала, как Ланч Раш, Кода кивнула и сделал глоток своего напитка. «Ммм, так хорошо». Изуку вздохнул, откусывая свой первый кусочек кацудана, который он сорвал. Он был так взволнован, увидев, что ему предлагают его любимую еду. По его мнению, это было не так хорошо, как у его мамы, но все равно было здорово. «Как вы, ребята, думаете, на что будет похож дневной урок геройки?» — спросила Джира несколько мгновений спустя. «Вероятно, просто некоторые введения и основы, это имеет наибольший смысл», — ответила Асуи, глядя в сторону Пурпурной. «Это действительно звучит разумно». Яйоразу кивнула в знак согласия. «Но это же Юэй», — заговорил Изуку. «Если учитель геройки хоть чем-то похож на Айдзаву, то...» Он замолчал, и на лицах всех появилось задумчивое или обеспокоенное выражение. «Итак, надейся на лучшее, но готовься к худшему». Рикида с полуулыбкой пожал плечами. «Может быть, это и к лучшему». Кода кивнул с задумчивым видом. «Я надеюсь, что нам больше не будут угрожать исключением», — обеспокоенно пробормотала Ачика, откусывая кусочек риса. «Не волнуйся, мы справимся», — Кэми оживленно заговорила. Девушка явно пыталась разрядить напряженное настроение. «Мы сделаем все, что в наших силах», — кивнула Джира и тяжело выдохнула. Глава 10. Класс с геройки. «Я здесь», — раздался знакомый голос, и Изуку пришлось схватиться за свой стол, чтобы не вскочить на ноги. «Вхожу в дверь, как нормальный человек», — воскликнул всемогущий, Когда он открыл дверь и принял позу героя, его плащ развивался на легком ветерке. «Не верю», — воскликнул Каминари с широкой улыбкой. «Всемогущий, наш учитель», — взволнованно крикнул Киришима. «Это всемогущий, это действительно он». Изуку практически вибрировал в кресле, увидев своего кумира вблизи. «Добро пожаловать на базовую подготовку по героике. Думайте об этом уроке как о героическом 101». Всемогущий улыбнулся классу своей фирменной улыбкой. «Сегодня мы попадем прямо в гущу событий с этим», — провозгласил он, вытаскивая карточку со словом «битва», напечатанным на ней большими ярко-красными буквами. «Битва». Бакуго злобно ухмыльнулся, уставившись на карточку. «Да, боевое испытание». Всемогущий ухмыльнулся. «Но если вы собираетесь тренироваться, чтобы стать героями, вам нужно выглядеть соответственно». С этими словами он нажал кнопку на маленьком пульте, который у него был. Из стены появились 20 металлических ящиков, каждый из которых был помечен номером, соответствующим месту каждого ученика. «Для этого тебе понадобится вот это, костюмы». Весь класс радостно воскликнул. «Вот именно». Всемогущий улыбнулся. «Переодевайтесь и встретимся на территории бета. Это так потрясающе». Киришима громко зааплодировал. Изуку не мог не согласиться со своим рыжеволосым одноклассником. Некоторое время спустя. «Они говорят, что одежда делает человека», — нараспев произнес Всемогущий, наблюдая, как ученики начинают выходить из раздевалок. «С этого момента вы все герои». Весь класс выбежал в своих костюмах героев, некоторые комментировали костюмы других, в то время как некоторые сохраняли спокойное, сосредоточенное отношение. Изуку появился с костюмом, который он и его родители придумали вместе. Темно-зеленый комбинезон с усиленной защитой груди, спины, рук и ног. Броня костюма была из кевлара, наряду с полиуглеродными пластинами, которые были легкими, но также достаточно прочными, чтобы остановить огонь из стрелкового оружия и винтовок. У него был ярко-красный пояс с множеством карманов и его любимые красные ботинки, покрытые металлическими пластинами, чтобы укрепить их. На нижней части лица у него была прочная металлическая защита, которая также имела функционирующую систему повторного дыхания на случай газовой атаки. Он подумывал о том, чтобы иметь какую-нибудь маску или шлем, плюс накидку в какой-то момент, но его родители усомнились в этой идее. По словам его матери: «Зачем тебе прятать глаза? Они заставят людей чувствовать себя спокойно и в безопасности». Он расплакался из-за того, что привело к празднику семейных объятий. «Аво, Мидория, твой костюм выглядит так круто». Ачика широко улыбнулась, подходя к нему. «Я должна была быть немного более конкретной со своим». Девушка нервно потерла голову. «Я думала больше о космическом костюме, но в итоге он оказался обтягивающим». Изуку почти перестал функционировать, когда увидел костюм Ачика. Костюм мало что оставлял от фигуры девушки для воображения, и Изуку почувствовал, как все его лицо вспыхнуло. «Ни за что, Чака-тян, ты выглядишь великолепно». Ками улыбнулась, подойдя к брюнетке. Рыжеволосая девушка широко улыбнулась, стоя рядом с Ачика в черном комбинезоне, который был расстегнут ровно настолько, чтобы показать части ее декольте. У нее также было металлическое кольцо на шее, чтобы защитить его, и на голове была черная шляпа, похожая на полицейскую. Единственная проблема заключалась в том, что ее костюм тоже почти ничего не оставлял воображению, и Изуку был уверен, что его голова уже испускала пар. «Я думаю, что оба ваших костюма выглядят великолепно», — улыбнулся Изуку, едва сдерживаясь, чтобы не заикнуться. «Спасибо», — Ками ответила с усмешкой, явно оглядывая его с ног до головы. «Спасибо, Мидория». Ачика улыбнулась, хотя ее щеки пылали. «Могу я спросить о шляпе, Уцушими?» — спросила Изуку, указывая на шляпу на ее голове. «Это?» — спросила Ками, сжимая маленькие поля указательным и большим пальцами правой руки. «Это для того, чтобы отдать дань уважения моей семье. И мой отец, и мой дедушка служат в полиции. Это также похоже на шляпы Шикицу. Это был мой второй выбор, если бы я не поступила в ЮЭЙ. Я понимаю, это классный способ держать свою семью рядом, Уцушими». Изуку улыбнулся девушке с рыжеватыми волосами. «Спасибо, Фам». Ками улыбнулась в ответ. «Но ты можешь просто называть меня Ками, если хочешь. Я, ГМ». Изуку проиграл битву со своими нервами в Уцушими, Ками, позволив ему использовать ее имя так скоро после встречи друг с другом. «Ладно, вы, кучка новичков, давайте начнем», — Всемогущий крикнул, и класс собрался вокруг героя номер один. Сегодня мы будем проводить боевые испытания в командах по два человека. Смоделированный сценарий состоит в том, что два злодея прячут ядерное оружие внутри здания. У героев есть 15 минут, чтобы найти и усмирить злодеев или завладеть оружием. Как будут отбираться команды? Быстро спросила Ида. Есть ли какие-либо другие условия для победы? Спросила я Йоразу следующий. Могу я просто взорвать их? Потребовал Бакуго, краем глаза взглянув на Изуку. Тише, тише. Всемогущий поднял руки в сторону студентов. Моя причуда не в том, что я суперслышащий. Затем герой номер один начал вытаскивать две коробки сбоку. Мы будем определять команды по жребию. Это действительно лучший способ, Ида задумался, и Изуку заговорил прежде, чем всемогущий смог ответить. На самом деле это довольно реалистично, Ида. Изуку невольно привлек всеобщее внимание, но все равно продолжил. В полевых условиях профессионалам часто приходится внезапно объединяться, чтобы справиться со злодеями или катастрофами, даже если они не знают друг друга или в чем причуда другого героя. «Я вижу, ты правильно подметил, Мидория», — Ида кивнул, прежде чем снова повернуться к всемогущему. «Пожалуйста, продолжайте, сэр». «Правильно». Всемогущий вспотел. «Что касается условий победы, герои выигрывают, если они могут прикоснуться к оружию или если они могут обернуть эту пленку вокруг злодеев. Злодеи побеждают, сохраняя контроль над оружием или используя свою собственную пленку для захвата героев», — сообщил крупный светловолосый мужчина, показывая классу пленку с записью. «Знайте, что это все еще тренировочное упражнение. Если я говорю, что матч окончен, значит, он окончен. Любое применение силы, которое может серьезно ранить или потенциально убить другого ученика, приведет к немедленной дисквалификации и дисциплинарному взысканию. Если вы получаете два из них за один учебный год, это является основанием для исключения из курса герой, так что следуйте инструкциям. С этим давайте выберем команды». Всемогущий поднял первую коробку и призвал первого ученика, Аяму Юга, выбрать много. Изуку тщательно отслеживал, кто из его одноклассников разбился на пары в командах, пока ждал своей очереди. Когда ему позвонили, он вытащил много с буквой «А» на нем. Оглядевшись, он заметил, что Асуи смотрит на него с другим «А» в руке. С улыбкой он подошел к своему партнеру. «Похоже, мы партнеры, Асуи», — поприветствовал Изуку пользователя лягушечьей причуды. «Рад работать с тобой, Мидория, и зови меня Цу», — попросил Асуи. «Цу, о, м, хорошо, Цецу». Изуку немного заикнулся, когда другая девушка захотела, чтобы он назвал ее по имени так скоро после встречи. К тому же сокращенная версия ее имени. «Может, нам стоит обсудить какую-нибудь стратегию?» — спросил Цу, и Изуку слегка покачал головой, чтобы прояснить свои мысли. «Как только мы узнаем, с кем нам придется столкнуться, это будет здорово». Изуку кивнул другой девушке. Прошло совсем немного времени, прежде чем команды были сформированы, и Изуку быстро оглядел группы. Команды были Цу и Изуку как команда А, Тодороки и Шаджи как команда В, Яйоразу и Минета как команда С, Бакуго и Ида как команда Д, Аэйма и Ашида как команда Е, Рикида и Кода как команда Ф, Каминари и Джира как команда Г, Такоими и Ачика как команда Х, Ками и Хагакури как команда И, и, наконец, Киришима и Сера составили команду Йод. Теперь для первого боевого испытания это будет команда Д в качестве злодеев против команды А в качестве героев. Всемогущий объявил, когда он вытащил две команды из двух разных коробок, одну черную, а другую не совсем белую. Глава 11. Конечно, Изуку вздохнул, оглянувшись и увидев, как Бакуго злобно ухмыляется ему, бросая свирепый взгляд. «Похоже, у него с тобой проблемы», — заметила Цую, увидев, как пепельный блондин пристально посмотрел на своего товарища. «Вы двое знаете друг друга, с тех пор, как мы были детьми». Изуку кивнул, когда две группы направились к зданию, которое они будут использовать для тренировки. Бакуго стал хулиганом после того, как проявилась его причуда взрыва. Не помогало и то, что он всегда был довольно хорош и постоянно осыпался только похвалами от всех. У него развился менталитет, что все были не так хороши, как он, из-за всего этого, и поскольку моя причуда не проявлялась видимым образом, что ж, я стал мишенью для его насмешек. Это не очень героично. Цую покачала головой на поведение пепельного блондина. Не совсем, да, Изуку слегка улыбнулся ей. Итак, у нас есть пара минут, чтобы выработать стратегию, хотя, поскольку мы выступаем против Бакуго, у меня уже есть небольшой план. Хаем, я думаю, нам следует поговорить о том, как мы собираемся войти в здание. Цую посмотрела на чертеж многоэтажного здания. Я, наверное, тоже должна рассказать тебе о своей причуде. Тип мутации, причуда лягушачьей формы, наделяет вас физиологией, подобной лягушке, и позволяет вам использовать способности указанных амфибий. Вы можете вытянуть свой язык, потенциально цепляясь им, прилипать к поверхностям, а также прыгать на большие расстояния и, вероятно, делать очень сильные удары ногами. Изуку затараторил, и глаза Цую действительно расширились от разбора ее причуды. «Мидория-тян, откуда ты это знаешь?» Цую с любопытством расспросила своего товарища по команде. «Прости», Изуку извинился, потирая затылок. «Это своего рода побочная способность моей причуды коллекционер. Я действительно хорош в анализе причуд и их выяснении. Поскольку типы мутаций всегда активны, это дает мне много времени для их анализа. Со вчерашней оценкой причуд у меня было много возможностей увидеть и вашу причуду в действии, что помогает моему анализу. Это впечатляет». Цую улыбнулась ему милым карканьем, последовавшим за ее словами. «О, я могу сказать тебе еще кое-что», — предложил Изуку. «Что?» — спросила Цую, слегка склонив голову на бок. Изуку подумал, что это делает ее милой. «Твоя причуда еще не закончена. Ты все еще можешь пойти дальше и открыть больше способностей», — Изуку сказал ей, и Цую моргнула, глядя на него. «Что?» — Цую попросила разъяснений, все еще будучи немного ошеломленным. «Твоя причуда, она все еще может развиваться дальше. Я не знаю, какие способности ты можешь развить, но твой потенциал причуды еще не достигнут», — Изуку объяснил, и Цую рассеянно прохрипела несколько секунд. «Это еще одна часть твоей причуды?» — спросила Цую, все еще немного шокированная тем, что у ее причуды было больше возможностей для роста и развития. «Да, я не уверен, почему, но как только я немного проанализирую причуду, я смогу сказать, достигнут ли ее потенциал или нет. Ни у одного из моих родителей в целом нет очень сильных причуд, хотя оба их потенциала полностью реализованы. Это означает, что ни один из них не может сделать свои причуды сильнее, даже с помощью тренировок», — уточнил Изуку для девочки-лягушки. «Значит, я думаю, что мне нужно продолжать тренироваться», — спросил Цую. «Да, типы мутаций растут быстрее всего, когда их доводят до физических пределов. Типы трансформаций должны выходить за рамки того, на что они в настоящее время способны с помощью своей трансформации, вроде как трансформация, когда они уже трансформированы, я полагаю. Излучатели должны заставить свою причуду пройти точку, где она естественным образом возвращается. Однако это единственный способ усилить их способности, злоупотреблять ими до тех пор, пока не станет легко преодолеть старый предел», — Изуку уточнил, и Цую просто кивнула, удивленная знанием причуд своего товарища по команде. «Итак, нам, вероятно, следует выработать стратегию сейчас, у нас осталась всего минута». Цую указал на это, и Изуку извинился за то, что потратил время впустую. «Все в порядке, Мидория-тян, ты сказал, что у тебя уже был небольшой план из-за Бакуго, верно?» «Хорошо, хорошо, Бакуго собирается наброситься на меня в полную силу и почти гарантированно будет один, так что я пойду спереди, чтобы привлечь его внимание. Пока он занимается мной, скорее всего, полностью игнорируя еду, ты могла бы взобраться на стены снаружи и найти оружие. Поскольку все, что нам нужно сделать, это прикоснуться к нему, твой язык должен считаться». Изуку изложил свой план. «Мой язык может растягиваться максимум на 20 метров, и довольно быстро». Цую кивнула, обдумывая план Изуку. «Есть много окон, которые нужно проверить. Должна ли я начать с первого этажа и продвигаться вверх или начать сверху и двигаться вниз?» «Сверху вниз, ни Ида, ни Бакугу не оставили бы оружие на первом этаже. Они хотели бы держать его достаточно далеко, чтобы нам пришлось подниматься за ним по лестнице», — Изуку рассуждал, и Цую кивнула, соглашаясь с логикой. «Начинайте». Голос всемогущего донесся через их наушники рации. «Будь в безопасности, Мидория-тян». Цую кивнула ему, прыгнув вверх и приземлившись на третьем этаже. Она прижалась к стене и продолжила подниматься на пятый этаж, чтобы начать проверять оружие. Изуку выдохнул, он достаточно хорошо держал себя в руках, пока они разговаривали и разрабатывали стратегию, но костюм Цую был таким же облегающим, как у Ачика. Так много ее тела было очерчено плотным материалом, что Изуку понадобилось несколько секунд, чтобы успокоиться. Сосредоточься, Изуку, тебе нужно сосредоточиться. Изуку сделал глубокий вдох, а затем выдохнул, прежде чем войти в здание. Пришло время встретиться лицом к лицу со своим бывшим другом, превратившимся в хулигана. Идя прямо к лестнице, Изуку поднялся на второй этаж и продолжил проверять каждую из комнат, мимо которых проходил. Когда он добрался до первого угла этажа, Бакуго бросился вокруг него, на несколько метров в воздух, и издал злобный рык. «Деку!» — взревел Бакуго, обрушиваясь на парня со взрывом в руке. Изуку отпрыгнул назад, и пепельный блондин взорвала стену рядом с тем местом, где он стоял. «Да, это именно то, что я думал, произойдет!» Изуку выдохнул, быстро активировавшись и собрав несколько причуд вместе. Повышение физической силы, повышение функциональности, повышение долговечности, эффективность, кинетический прирост, множитель силы. Я не причиню тебе такой боли, чтобы им пришлось прекратить упражнение. Но только это, пригрозил Бакуго, бросаясь на Изуку. Зеленые глаза парня проследили за движениями Бакуго, и, мысленно кивнув, он встал на защиту Бакуго. Оказавшись достаточно близко, он схватил большую гранатную перчатку Бакуго и использовал бросок плечом, чтобы швырнуть пользователя взрыва в бетон. Бакуго рубанул, когда из него выбило дух, и Изуку переместил хватку с опоры на плечо Бакуго. Было использовано аннулирование причуд, и Изуку, с его усиленной силой, легко справился с сопротивляющимся Бакуго. Всего за 30 секунд после начала схватки Изуку усмирил и обмотал пленку вокруг красноглазого мальчика. Бакуго устранен, всемогущий сказал по радио, и пепельный блондин замер. Изуку отпустил Бакуго и встал, отвернулась от пепельной блондинки и направилась к лестнице. Если Бакуго был готов сражаться на этом этаже, это означало, что оружия вообще не было на втором этаже. «Черт возьми, Деку, ты трус, сразись со мной!» — крикнул Бакуго в спину удаляющемуся подростку. Изуку вздохнул и повернулся лицом к разъяренной блондинке. «Ты всегда начинаешь с нападения, Бакуго!» — Изуку сообщил разъяренному пользователю взрыва. «Я знаю это и воспользовался этим, чтобы подчинить и устранить тебя. Ты дешевый ублюдок, ты просто боишься драться со мной!» — Бакуго зарычал на него. «Быть героем — это не значит только избивать злодеев, Бакуго!» Изуку покачал головой. «Речь идет о защите невинных, спасении жертв, а затем усмирении злодеев. Ты мог бы стать таким потрясающим героем, если бы правильно расставлял приоритеты». Сказав это, Изуку завернул за угол и направился к лестнице. «Бакуго, покинь здание. Тебя устранили». Всемогущий четко проинструктировал, и Бакуго, стиснув зубы, вылетел из здания. Глава 12. Изуку только поднялся на третий этаж, когда услышал Цую по рации. «Мидория-тян, я нашла оружие, оно на четвертом этаже, третья комната от лестницы». Цую проинформировала его. «Отличная работа, ты можешь ее получить?» – спросил Изуку, взбегая по лестнице на четвертый этаж. «Было бы проще, если ты отвлечешь», – Цую ответила, и Изуку ухмыльнулся. «Я могу отвлечь», – Изуку сообщил своему напарнику, направляясь к третьей двери. Поскольку у него все еще были свои повышающие причуды, Изуку поднял правую ногу и пнул дверь. Увеличенная сила, дарованная его собранными причудами, сбила дверь с петель, и Ида мгновенно сосредоточился на нем. «Ты молодец, герой!» — крикнула Ида очень громким злым голосом. «Но сегодня ты не остановишь мои гнусные планы. Ты прав, я не остановлю!» Изуку согласился. И даже в шлеме, надетом на Изуку, он мог поклясться, что видел замешательство на лице своего одноклассника. «Что?» – растерянно спросила Ида. «Так и есть». Изуку склонил голову, кивая за спину Иды, как только по радио раздался голос всемогущего. «Оружие в безопасности. Герои побеждают», – объявил всемогущий, и Ида обернулся, чтобы увидеть, как язык Цую касается бомбы из папье-маши, в то время как девочка-лягушка прилипла к стене снаружи. Ей нужно было только открыть окно, пока Ида отвлекался, чтобы завершить свою часть плана. «Нееет!» Ида вскрикнул в шоке от своей неспособности защитить мнимое оружие. «Это был отличный план, Мидория-тян!» Цую улыбнулась своему партнеру. «Ты сделала это потрясающе, Цу!» Изуку улыбнулся в ответ, даже не осознавая, что он не заикнулся из-за дружеского имени. «Хорошая работа, Ида! Если бы Бакугу не был таким несговорчивым, я уверен, ты бы справился еще лучше!» «Спасибо, Мидория, но я не так уверен», — ответила Ида, когда троица спустилась по лестнице, чтобы выйти из здания. Ваш план был гениальным и отлично использовал обе ваши причуды. Изуку и Цую приняли похвалу чопорного подростка и вошли в комнату наблюдения, чтобы увидеть всемогущего и остальных своих одноклассников. «А теперь давайте рассмотрим результаты», — заявил всемогущий, оглядывая класс. «Кто может назвать мне лучшего игрока этого испытания?» «Сэр, я могу вам сказать». Яйоразу подняла руку в воздух, кивнув всем своим могуществом. Равинет продолжил. МВП этого испытания был Мидория. Он быстро определил действия своего противника и разработал план, чтобы воспользоваться ими. Он отлично использовал не только свою собственную причуду, но и причуду своего партнера. Вместо того, чтобы вступить с Бакуго в затяжной бой, как того хотел Бакуго, он быстро подчинил его и двинулся, чтобы помочь своему товарищу по команде выполнить их задачу. «Правильно, Яйоразу, отличный анализ!» Всемогущий улыбнулся, и Яйоразу слегка поклонилась, опустив руки по бокам. «Это было потрясающе, Мидория!» Ачика улыбнулась, поздравляя его. «Вы с Цу оба отлично справились!» «Спасибо, Ачика-тян!» Цую улыбнулась своей подруге. «Мидория-тян придумал отличную стратегию!» «Нет, нет, я просто знал, как отреагирует Бакуго, вот и все!» Отмахнулся Изуку, взволнованный комплиментами двух хорошеньких девушек. В следующем испытании команда Б выступала в роли героев против команды и в роли злодеев. К сожалению, все закончилось довольно быстро. Тодороки заморозил все здания за считанные секунды. Это привело к тому, что Камитору примерзли к полу, позволив пользователю льда беспрепятственно войти в комнату. Только прикоснувшись к бомбе и не услышав, как всемогущий объявил о его победе, он понял, что что-то случилось. «Не собираюсь быть такой легкой целью», — пробормотала Ками, обхватив себя руками, чтобы согреться. «Мои ноги». Тору заскулила, когда ее босые ноги примерзли к земле. «Что?» — спросил Тодороки только для того, чтобы слабо заметить, что Ками почти постоянно выдыхала мерцающий туман, который не имел ничего общего с замерзшей комнатой. «Моя причуда называется гламур, она создает иллюзии». Ками вздрогнула. «Если вы не сможете найти оружие за отведенное время, тогда мы победим. Мне не потребуется 15 минут, чтобы обыскать всю эту комнату», — ответил Тодороки, начиная ходить по комнате с вытянутыми руками. Шаджи пришел через 2 минуты, чтобы помочь, и со своей причудой он просто сделал десятки рук и покрыл комнату за несколько секунд. Иллюзорная бомба на самом деле находилась в ближайшем к двери углу, когда Шаджи коснулся ее одной из своих рук. «Команда героев побеждает», — всемогущий объявил, и Тодороки быстро разморозил все здания. «Ой-ой-ой, мои ноги!» Тору захныкала, когда Ками помогла ей спуститься по лестнице. Когда они вошли в комнату наблюдения, Изуку уже ждал их у двери. «Хагакуры-сан, с твоими ногами все в порядке? Если они были заморожены так долго, это может повредить им». Изуку беспокоился за девушку. «Они очень болят, Мидория», — признался Тору, когда Ками помогла ей сесть на скамейку в комнате. «Я могу исцелить их для тебя, если ты позволишь», — предложил Изуку, и почти каждый студент оживился, услышав это. «Ты можешь исцелять людей, Мидория?» — удивленно спросила Яйоразу. «Исцеляющие причуды любой силы редки. Большинство из них могут исцелять только синяки и порезы. Я помню, ты вылечил мою лодыжку на вступительном экзамене». Ачика лучезарно улыбнулась ему. «Да, это была одна из первых причуд, которые я скопировал, она называется исцеляющая аура, и она пришла от медсестры, которая помогала во время моей операции», — Изуку объяснил. «Дай мне вторую хагакуры». Он улыбнулся невидимой девушке и протянул руки. «Пожалуйста, положи свои ноги на мои ладони». «Хорошо», — Тору ответил, и мгновение спустя Изуку почувствовал тяжесть в своих руках. «Поехали», — улыбнулся Изуку, активируя две причуды. Исцеляющая аура и усиление объединились, и зеленое свечение окружило его руки, а затем ноги Тору. «Ой, это забавно, Мидория». Тору подавила смешок, когда ее ноги перестали болеть. «Иногда так и бывает». Изуку с усмешкой кивнул игристой невидимой девушке. «Исцеляющая аура хорошо справляется с порезами и ушибами, как сказала Яйоразу, но с повышающей причудой, называемой усилением, она может даже излечивать более серьезные травмы, такие как начальное обморожение. Мои ноги чувствуют себя великолепно». Тору обрадовалась несколько мгновений спустя. «Рад это слышать», — Изуку улыбнулся девушке, когда зеленое свечение исчезло. «Это удивительно». Ками выдохнула, наблюдая, как Тору надевает туфли, а затем спрыгивает со скамейки. Туфли и перчатки невидимой девочки отмечали, где подросток. Я буду рад залечить любые травмы, полученные во время испытаний, если вы все не против, предложил Изуку. Конечно, Мидория, это уже героический поступок. Всемогущий согласился, и все студенты быстро начали массово благодарить Изуку. Изуку покраснел и потер затылок, взволнованный всеми этими благодарностями. Хаем, похоже, я, возможно, недооценил тебя, Мидория, подумал Всемогущий, про себя, наблюдая, как Зеленоволосый разговаривает со своими одноклассниками. У меня слишком много обиды на него, и я чуть не выместил ее на тебе за подобную причуду. Я рад видеть, что такая причуда действительно используется во благо, а не в корыстных целях. Глава 13. Остальные боевые испытания прошли без каких-либо реальных проблем. Несколько незначительных ушибов, которые Изуку залечил за считанные секунды, были худшими за весь остаток дня. Только когда Всемогущий отпустил их в раздевалке, чтобы снова переодеться в форму, Изуку подслушал разговор девушек. «Ух, Минета-сан почти ничего не сделал для нашего испытания. Я ее разу пожаловалась. Он просто откровенно пялился на меня почти все время. Долбанный извращенец!» Джира фыркнула, когда она успокаивала высокую подругу. «Этот виноград хочет получить!» Цыкнула Ками, успокаивающе поглаживая мама по спине. «Я уверен, что мой костюм не помогал». Я ее разу сокрушалась, глядя на свой откровенный костюм. Это было трико, которое оставляло открытым все ее декольте вместе с животом и совсем не прикрывало ноги. Ее большой пояс помогал прикрывать бедра и верхнюю часть бедер, но он довольно сильно выделялся. «Но мне нужно обнажить кожу, чтобы использовать свою причуду в полной мере. Я Йоразу, я мог бы попытаться помочь, если это поможет тебе», предложил Изуку, и семь девочек повернулись, чтобы посмотреть на зеленоглазого подростка. «Спасибо за предложение, Мидория, но разве тебе не нужно знать свойства моей причуды, чтобы иметь возможность предложить изменения в костюме?» спросил я Йоразу с любопытством в глазах. «Тип излучения позволяет вам преобразовывать ваши липиды в другие формы материи, зная молекулярную структуру предмета, который вы хотите изготовить. Творения создаются из тела через кожу и затрудняются одеждой. Хотя ваши липиды конечны и ограничивают количество творений, которые вы можете создать, ваша причуда зависит не только от них. Свечение, исходящее от вашей кожи, когда вы создаете, также быстро преобразует газы и другие формы материи, ближайшие к вашему телу, в предмет, который вы хотите создать. Скорость вашего создания также зависит от того, насколько хорошо вы знаете данный предмет. Изуку затараторил, и все девушки, даже Цую, которая уже испытала это, уставились на него в шоке. Как ты мог? Я ее разу замолчала, начав с зеленоволосого перед ней. Подожди, она внезапно воскликнула, так как то, что он сказал, полностью подтвердилось. Что вы имеете в виду, говоря, что мое создание зависит не только от моих липидов? Вот как я всегда им пользовалась. Мне очень жаль. Изуку запаниковал, подумав, что, возможно, обидел красивого подростка. У моей причуды есть побочная способность, позволяющая мне действительно хорошо анализировать другие причуды. Поскольку у меня было время проанализировать, как работает ваша причуда на аттестации, а теперь и на боевых испытаниях, я смог немного разобраться в этом. Мне жаль, Мидория. Я просто была удивлена тем, насколько хорошо вы, казалось, знали о моей причуде. Я ее разу покачала головой и слегка поклонилась в знак извинения. Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить, что вы имели в виду, говоря о способности моей причуде не полагаться только на мои липиды? О, нет, прости, если я напугал тебя, я ее разу, снова извинился Изуку. Глубоко вздохнув, Изуку ответил на вопрос мама. «Ваша причуда, создание, как вы ее назвали, похоже, использует ваши липиды только для создания каркаса ваших творений. Разноцветное свечение, которое появляется рядом с вашим телом, когда вы создаете, это ваша причуда, изменяющая материю рядом с вами, чтобы создать остальную часть любого предмета, который вы делаете вокруг преобразованной липидной структуры. В конце концов, вы не смогли бы создать пушку весом более 50 килограммов только из своих липидов. Я никогда даже не думала о...» Я ее разу, казалось, не могла закончить фразу в своем шокированном состоянии. «Но когда ты просто останавливаешься, чтобы по-настоящему подумать об этом, в этом так много смысла. Это было безумие». Мина ахнула, переводя взгляд с Мама на Изуку. «Ты можешь сделать это с любой причудой, если у меня будет время увидеть это в действии и проанализировать, то я думаю, что да», — кивнул Изуку. «Он сделал это с моей, когда мы разрабатывали стратегию для боевого испытания». Цую заговорила, и все девушки, за исключением Яйоразу, повернулись, чтобы посмотреть на девушку-лягушку. «На самом деле это то, о чем мы говорили большую часть времени. Он также сказал мне, что моя причуда все еще может расти и развиваться дальше». Это быстро вернуло все взгляды на Изуку, который покраснел от пристальных взглядов, которые он получал. Взгляды были прерваны только тогда, когда Яйоразу вышла из своего молчания. «Мидория, спасибо», — заговорила Яйоразу, по-видимому, немного оправившись от шока. «Мне никогда не приходило в голову пересмотреть свою собственную причуду после того, как я впервые узнала о ней. Еще когда я был маленьким ребенком, я создавала небольшие предметы для бюро регистрации причуд, и они изучили, как работает моя причуда. Мне никогда не приходило в голову подвергать это дальнейшему сомнению, когда я начала делать более крупные и тяжелые предметы. Вы открыли мне глаза на истинный потенциал моей причуды, и за это я хочу искренне поблагодарить вас». Прекрасная девушка официально поклонилась зеленоволосую. «Нет, нет, Яйоразу, все в порядке, тебе не нужно кланяться». Изуку немного запаниковал. «У меня просто странное хобби, анализировать причуды, вот и все». «Это не странно, это очень полезно», — заговорила Тору. «Ты можешь как-нибудь проанализировать мою? Мне бы хотелось знать, что еще я мог бы сделать». «Я бы тоже не возражала», — с усмешкой произнесла Джира. «Если вы можете понять вещи, которые человек даже не знает о своей собственной причуде, то кто знает, что некоторые из нас упускали из виду. Ты потрясающий, Мидория». Ачика лучезарно улыбнулась ему. «Анализаторы самые лучшие», — добавила Ками со своей собственной улыбкой. «Не стесняйтесь анализировать мою причуду в любое время». Изуку даже не был уверен, хотела ли этого Ками, но ее слова прозвучали очень заманчиво, когда она это сказала. «Я постараюсь помочь вам всем, если хотите». Изуку согласился, опустив голову и пытаясь побороть румянец, заливший его лицо. Он был совершенно непривычен к вниманию стольких милых девушек. «Мидория, если ты хочешь предложить изменения по моему костюму, я была бы рад им». Яйоразу счастливо улыбнулась подростку. Изуку действительно показалось, что он увидел искорки вокруг почти подпрыгивающей девушки. «Я набросаю что-нибудь для этого сегодня вечером, Яйоразу». Изуку кивнул в ответ с улыбкой. Затем он почти побежал в раздевалку для мальчиков, чтобы переодеться и сбежать. «О, он застенчивый», — промурлыкала Ками, и все остальные девушки посмотрели на нее. «Что? Это очень мило. Немного больше защиты для ног и коленей». Изуку что-то бормотал себе под нос, набрасывая новый дизайн костюма героя Мама. Ее потребность в обнажении кожи для ее причуды была выполнима, но ей было явно неудобно, когда на ее грудь пялились. Поэтому Изуку сделал модифицированный верх для редизайна. Это обеспечило бы поддержку, как спортивный бюстгальтер, прикрывая ее грудь и шею. Застежка молния удерживала бы верхнюю часть закрытой, но также позволяла бы при крайней необходимости создавать большее воздействие на кожу. Это также оставило бы большую часть ее спины открытой, самую большую площадь поверхности на человеческом теле, так что она могла бы легко создавать большие предметы. Шорты, которые он набросал, прикрывали бы больше, чем ее нынешнее трико. Они доходили чуть выше середины бедра, и к ним был пришит пояс, позволяющий Мама носить припасы в поле. Это оставляло ее живот полностью открытым от верхней части до бедер, еще одна большая площадь поверхности кожи, которую она могла использовать для более крупных творений. Изуку внедрил ту же самую полиуглеродную броню, технологию углеродных нанотрубок, из своего собственного костюма в различные части костюма Мама. Ее руки и предплечья были покрыты сверху броней. Это оставляло больше ее рук открытыми для изготовления мелких предметов на лету. Он также включил несколько налокотников, чтобы защитить сустав и позволить Мама наносить удары локтем с большей силой, если это необходимо. На левой руке у него был сенсорный экран, который будет содержать всю информацию, которую Мама в настоящее время хранит в словаре на спине своего костюма. Это должно позволить Равинетте быстро найти любые молекулярные структуры, которые она еще не запомнила. Наконец он закончил свой набросок с ее ботинками. Те, что у нее сейчас были на каблуках, что было не так практично для мобильности Мама. Поэтому он сделал дизайн со стандартными подошвами и поднял их чуть ниже ее колена. На эскизе были добавлены щитки для голени, чтобы защитить ее ноги и дать возможность наносить более разрушительные удары. Набор наколенников для защиты ее суставов, и он почувствовал, что дизайн завершен. Мама была прикрыта и защищена лучше, но все равно ее спина, живот и большая часть рук и ног были полностью открыты для ее причуды. «Надеюсь, ей это понравится», — улыбнулся Изуку, выключая настольную лампу. Подросток встал и потянулся, прежде чем отправиться в постель. Он показывал маме дизайн утром в школе. «Но сейчас, спать». Глава 14. На следующее утро перед классом. «Ах, Яйоразу-сан, я закончил эскиз дизайна, если вы хотите, можете взглянуть на него». Изуку нервно улыбнулся красивой девушке. Мама болтала с Джиро, Уцушима, Минайтору. В тот момент, когда она осознала его слова, ее глаза загорелись, и вокруг нее, казалось, появились искорки, когда она почти подпрыгнула от волнения. «Спасибо, Мидория-сан». Мама лучезарно улыбнулась ему, и Изуку мгновенно почувствовал, как его щеки запылали. «О, я тоже хочу посмотреть», — радостно заявила Мина. «Я тоже, я тоже». Тору согласилась. «Я мама должна быть первой», — Джиро напомнила двум игристым девушкам. Хотя она тоже двигалась, чтобы иметь возможность заглянуть в блокнот, пока это делала мама. «Эй, я тоже хочу взглянуть украдкой», — Ками хихикнула, заглядывая через плечо мама. Когда мама открыла блокнот на отмеченной странице, она была ошеломлена. Там она была на странице, очень хорошо нарисованная она, в костюме героя, который выглядел так же хорошо, как и то, что могла бы создать профессиональная компания поддержки. «Мидория-сан, я и понятия не имела, что ты так талантлив в рисовании и дизайне». Мама удивленно выдохнула. Изуку потер затылок, борясь с румянцем, который пытался образоваться. Он точно не привык получать комплименты от таких хорошеньких девушек, как мама. «Я просто много практиковался в рисовании за эти годы». Изуку отмахнулся. «О, если вы хотите, вы можете перевернуть страницу назад и посмотреть свой текущий костюм, чтобы увидеть мои заметки о нем и почему я изменил то, что сделал». Мама выглядела заинтригованной и перевернула предыдущую страницу. Там был ее нынешний костюм, снова на красиво нарисованном наброске, и маленькие заметки о каждой области, которую Изуку не понял или изменил. «Хаэм, он определенно прав насчет каблуков», — Джиро прокомментировала, просматривая заметки, сделанные Изуку о нынешнем костюме мама. «В них нелегко сражаться». «Да, я тоже сначала собиралась надеть туфли на каблуках на свой костюм», — Ками кивнула. «Тогда мой отец указал, что они будут убийственными на моих ногах после того, как я буду ходить в них для патрулирования, не говоря уже о равновесии и опоре во время боя. Честно говоря, я просто согласилась с предложением дизайнерской компании по поводу обуви», — призналась мама, просматривая заметки. «Мне нравится, как он добавил эти щитки и накладки для тебя, я мама». Мина указала на дополнение, пока мама перелистывала страницы взад и вперед. «Определенно дает тебе больше защиты, чем, ну, ничего, что у тебя было раньше. Сенсорный экран тоже ускорил бы процесс, верно?» — взволнованно заметил Тору. «В конце концов, это быстрее, чем листать книгу. Мидория-сан, это потрясающе». Мама счастливо выдохнула. «Это покрывает то, что должно быть покрыто, в то же время позволяя мне максимально использовать мою причуду. Большое вам спасибо». «Нет, не стоит благодарности». Изуку улыбнулся и замахал руками. «Я просто хочу, чтобы все мы были лучшими героями, какими только можем быть. Я заметила, что вы также учитывали привлекательность мамы в своем дизайне». Ками подразнила мальчика зеленоволосого, и глаза Изуку расширились. «Я не делал, я просто, ей нужна была открытая кожа. Я...» Изуку запнулся, прежде чем Ками хихикнула. «Это не так уж плохо, Мидори, так что успокойся». Ками успокоила его. «Ты видел мой костюм? Я разработала его специально для сексуальной привлекательности. Конечно, я сделал его мягким и укрепила в уязвимых местах, но я позаботилась о том, чтобы это, типа, льстило моей фигуре, понимаешь? В конце концов, многие злодеи, мужчины, мой костюм демонстрирует мои изгибы, чтобы на секунду включить этот животный инстинкт в их мозгах. Они приходят в восторг, увидев красивую девушку, и в ту секунду или две, когда их мозг думает: а во, она крошка, у меня есть время, чтобы обрушиться на них. Определенно имеет смысл. Я вроде как сделал то же самое со своим». Мина кивнула. Если они будут слишком заняты мыслями с опущенной головой, они не увидят, как удар в лицо придет. Розовая девушка хихикнула и дразняще высунула язык. Минатян все поняла. Камера смеялась вместе с пользователем кислотной причуды, подняв руку, чтобы дать пять, что розовая девушка с радостью приняла. Тору присоединился к их хихиканью, в то время как Мама и Дзира покраснели. В настоящее время Изуку перезагружал свой мозг, так как перегрелся во время разговора о сексуальной привлекательности. Энну, КХМ, в любом случае. Мама попыталась вернуться к первоначальной теме их разговора. «Мне очень нравится этот новый дизайн, который вы придумали, Мидория-сан, вы не возражаете, если я сохраню эти страницы, чтобы отправить в компанию поддержки дизайна для изменения дизайна костюма?» «Эн, не стесняйтесь, я Йоразу-сан», Изуку кивнул, стряхивая с себя остатки смущения. «Большое вам спасибо». Мама красиво улыбнулась ему, и Изуку рефлекторно улыбнулась в ответ. У нее действительно была красивая улыбка. Мама осторожно убрала страницы с изображением ее, надеюсь, скоро нового костюма, а затем вернула блокнот обратно Изуку. «Итак, например, когда ты будешь свободен для анализа причуд?» — спросила Ками, наклоняясь вперед, чтобы подойти поближе к Изуку. «Я в восторге от того, что ты можешь узнать о моей причуде. О, ну, может быть, во время основополагающего героизма, хотя это будет зависеть от того, что всемогущий заставит нас делать сегодня». Изуку предложил девушке с рыжеватыми волосами. «Она очень близка», — подумал он про себя, когда Ками практически вторглась в его личное пространство. Он упоминал, что она очень хорошо заполнила свою униформу. «Доброе утро, Мидория-кун». Ачика улыбнулась, когда они с Цую вошли в класс и заметили Изуку, разговаривающую с другими девочками из класса. «Доброе утро, Кира». Цую улыбнулась всем. Чак и Тян, Цу, Мина, Тору и Ками поздоровались с двумя оставшимися девочками из их класса. Девушки немного поболтали друг с другом, что дало Изуку время остудить голову от нахальства Ками. Эта девушка могла бы стать для него смертью из-за того, какой открытой и свободной она была. «Так что же происходит?» — Цую спросила группу, и мама улыбнулась, показывая им новый дизайн костюма, который Изуку набросал для нее. «О, вау, Мидория-кун, это здорово!» — Ачика похвалила зеленоволосого. «Спасибо, Урарака!» — Изуку улыбнулся брюнетке. «Я просто счастлив, что я Йоразу это так нравится!» Глава 15. «Садитесь на свои места, начинается классный час!» — проинструктировала Идзава, входя в комнату. Мужчина выглядел таким же измученным, как и всегда, когда стоял за трибуной. Все ученики класса 1А быстро заняли свои места и сели как раз в тот момент, когда прозвенел звонок, возвещающий о начале занятий.